Глава третья. Попытка прижиться, попытка удрать или награда находит героев. Как работать, когда ты призрак? Оказалось, что вопрос совсем не актуален. Призрачный бывший комендант сначала был рад, что декану нужно его присутствие на рабочем месте. Потом настроение подпортило осознание факта, что все ждут возвращения неизвестной бабушки и его воспринимают как временную замену. Опять же, студенты, которые его и так не особо жаловали, были его присутствием на месте коменданта крайне недовольны. Хорошо, хоть основная масса разъехалась на каникулы по домам. Добил его разговор с завхозом. Как известно, коменданту положено жилье, форма и зарплата. На справедливое требование старый гоблин покрутил пальцем у виска и веско спросил. «Нахрена?» «Так ведь положено, Саврасыч. Раз положено, то должен обеспечить». «Объяснишь, зачем обеспечу?» хмыкнул завхоз. «Вот форма тебе, зачем?» Шнырь, подцепив с конторки рубаху, накинул ее на привидение. Рубаха, как положено, упала на пол. «Ну ладно», — согласился с этим пунктом Беспалов. «А жилье? В моем бывшем Рорх обитает. Склепа ему, что ли, мало? Не до Кощею жадному». «А жилье тебе зачем? Есть, спать, может, вещи хранить?» Гоблин заржал над собственной шуткой и помахал поднятой с пола рубашкой. «Но зарплата-то положена, иначе это не работа, а какая-то эксплуатация». «Ага, ага. И тратить ты ее планируешь на выпивку? Ну, давай выпьем». Завхоз достал графинчик с настойкой и, налив в стакан, подвинул в сторону оппонента. Петр Егорович, наученный провальным опытом с одеждой, подошел к делу творчески. Он сунул в стакан призрачный палец, поболтал там и попытался облизать. Шнырь, с интересом следивший за этими манипуляциями, просто сполз от хохота под стол, а на лице призрака отразилось глубокое разочарование вперемешку с отчаянием. Теперь самый актуальный вопрос звучал так же, как ответ гоблина. «Нахрена, нахрена мне работа и вообще все это?» Молча развернувшись, весьма недовольная вскрывшимися обстоятельствами, привидение полетело искать компанию малолетних алкашей. В замке советника после атаки дракона усиленно искали гада, испортившего дамам не начавшийся праздник, а советнику репутацию. Как же, пригласил дорогую гостю и не уберег в собственном замке. Был объявлен тотальный сбор всей прислуги охраны замка. Магическая клятва сразу выявляла всех причастных или свидетелей. После долгих разбирательств и отсеивания ненужных личностей выяснили и отсутствие красного мохнатика на объявленном сборе, его странное поведение в день исчезновения Марии и его причастность к бельевой корзине, в которой нашли уменьшенные артефакты Академии. А если учесть, что он имел свободный допуск к кухне и умение быть незаметным? «Найти черта!» Злющий демон отправил на отлов предполагаемого преступника отряд охраны. Надо заметить, что в охрану не набирали особо интеллектуальных особей. Им главное было четко исполнять приказы и иметь внушительную внешность вкупе с физической силой. Капитан стражи, руководящий поиском и захватом, был на порядок умнее. Он умел читать. У чертика, почуявшего опасность, было не так много времени. После объявления о сборе прислуги он сообразил, что дело плохо. Мечась по замку в поисках норки, куда бы можно было забиться, он, просочившись в какую-то незапертую дверь, вдруг понял, что попал в кабинет того самого алхимика-экспериментатора. Радостно потерев вспотевшие от волнения мохнатые ладошки, он решил, что удача наконец-то на его стороне. Он отыщет здесь что-нибудь, что позволит ему избежать незаслуженной кары, и, может, даже наконец-то проявит его величие всей этой массе посредственностей. Не имея ни малейшего понятия о том, что все зелья, в большом количестве стоящие в незакрытых шкафчиках, достаточно безобидны, он с азартом кинулся читать этикетки. Ничего интересного не попадалось. За запертой им дверью ключ просто торчал в замке изнутри. Раздался тяжелый топот множества ног. Найти чертика не составило труда. Домовые точно знали, где и кто ходит в замке, даже невидимкой. Вот что делает, сказать не могли. Стража начала ломать довольно толстую дверь, а отчаявшийся мохнатый черт, дрожащими от страха лапами, схватил очередную бутылочку. Лапы тряслись, и прочитать этикетку было сложно. Он с трудом разбирал слова. «Одна нога там». Дверь, поддаваясь, затрещала и, выгнувшись, начала падать. С круглыми от страха глазами он выдернул пробку и, зажмурившись, выпил неизвестное зелье. Раздался хлопок, и чертик исчез как раз в тот момент, когда дверь рухнула. Вбежавшая стража увидела только валявшийся на полу флакончик с несколькими каплями на дне. Капитан старательно и по слогам прочитал этикетку. «У дна нога там». Конец надписи был смазан вспотевшими ладошками бывшего шпиона. «Всем искать ногу!» Капитан в силу небольшого ума решил, что чертенок стал ногой и находится где-то там в замке. Подчиненные разбежались по всей территории, и в итоге к концу операции лорду-советнику прямо под ноги, на ковер, высыпали множество ног и ножек. Свиных, телячьих, гусиных, от столов и стульев. А гордый выполненным приказом капитан, предъявив пузырек от зелья, отрапортовал, что преступник пойман. «Он где-то тут, маскируется в ногах». Рука-лицо в исполнении Абрахама было очень эмоциональным. Три пошаманивших приятеля стояли на кладбище, вытянувшись в струнку. Перед ними медленно и внушительно расхаживал лич, периодически бросая взгляд на помятую и местами оборванную клумбу. Тимон, конечно, мог отмазаться от этого счастья, все-таки он не являлся студентом академии, но бросить друзей считал плохой идеей. Во-первых, не по-мужски. Во-вторых, он считал, что отмазаться самостоятельно ни тролль, ни пустошник нормально не смогут. На скелетика с крылышками Рорх смотрел с особым раздражением. Из всей троицы на генератора идеи на портач на кладбище он был самой подходящей кандидатурой. Намек же призрака на их предполагаемое родство вызывал в личи просто бурю разных эмоций. С одной стороны, предприимчивый и деятельный Тимон вызывал симпатию, но его нахальство, бесцеремонность и пренебрежение границами личного пространства и частной собственности рождали большое желание распылить костяк на молекулы. «Странно», — думал неспешно прохаживающийся Рорх. «Что-то я становлюсь сильным эмоциональным, почти как живой, и еды мне так много уже не требуется». Он тряхнул головой, отгоняя мысли, и, решительно подойдя к троллю, протянул ему две черные сферы. «Давайте, студент Винни, пока вы еще студент». Винни взял шарики, активировал и закрыл глаза. Сферы, уже мерцающие густо зеленым светом, Рорх активировал тут же, с командой на общую визуализацию. Непонятно, на что он надеялся, но после кадров, где они спорят о месте вызова духа, народ оживился, и дискуссия началась по новой. «Вот я и говорил, надо было тут вызывать!» Тыкал Винни пальцем прямо в клумбу, полностью игнорируя разозленный взгляд профессора. «А на могиле вызывали, даже не посмотрели, чья. Вот и вылезло, непонятно что, из могилки бывшего алкаша-коменданта. Ты еще скажи, он на запах вылез». Не полез в карман за словом Тимон. «Это кого ты тут алкашом обозвал? Совсем студенты распоясались». Раздалось возмущенное за их спинами. «Привет, Марк, киношку смотришь?» «Смотрю, кто что делал, надо же понять, что с ними делать и как наказывать». «Пусть меня обратно отправляют, я тут без зарплаты работать не собираюсь». Старый жмот Шнырь сказал, что мне ничего не положено, поскольку я ни в чем не нуждаюсь. Привидение горестно вздохнуло и продолжило. «Не напиться, не удавиться. Пусть вернут меня, где взяли. Я не помню, где, значит, там точно было отличное место». Рорх, рассеянно слушая жалобы призрака вперемешку с тихим переругиванием студентов, продолжал смотреть кино. Сурово нахмурился, разглядывая, как тролль обрывает клумбу, с интересом понаблюдал за странным ритуалом вызова духа. С шаманизмом он был знаком неплохо, хоть и в теории, но то, что творила эта троица, даже близко не походило ни на один известный ритуал. То, что на него откликнулся призрак, которых в этом мире вообще до сих пор не существовало, было странно и требовало изучения. Пока же надо было решить, как поступить с вандалами, испортившими коллекционные петунии с романтичным названием «Сладкий ночной дурман». «Значит так, ты?» — он кивнул троллю. «Где хочешь, ищи высаживать цветы. У тебя неделя на то, чтобы клумба была, как до твоего варварского вторжения. Ты мелкий, раз самый умный, решай, как вернуть или сделать более материальным его». Кивок на Тимона и призрака. Причем материальным до той степени, чтобы его устраивало. Призрак заинтересованно облетел вокруг Тимона и душевно пообещал. «Теперь мы станем неразлучны. Я буду твоей тенью, совестью и наказанием». Тимона перекосило от таких заманчивых обещаний. Он вспомнил, что хотел попробовать еще раз пригласить на свидание женщину своей мечты. Призраки в этот план не просто не вписывались, а были категорически противопоказаны. «А ты?» — лич обратил свой взгляд на Вшена Шатоса. «Помогаешь этим двоим, еще готовишь мне ко второй сессии доклад по шаманским ритуалам пустоши». «А почему мне и помощи доклад?» — взвыл пустошник. помощь, потому что во всем участвовал, а доклад, потому что в моей коллекции нет описания этих ритуалов». Рорх ехидно улыбнулся. «Ты же единственный тут был настоящим учеником шамана. Значит, больше ответственности и больше наказания». С неба падали пушистые снежинки. Кладбище, покрытое тонким белоснежным покрывалом, выглядело бы нарядно и умиротворенно, если бы не развороченная клумба в качестве центрального элемента. Рорх, раздав задание, решил сходить к Бяо. Его заботила судьба феек, да и свою эмоциональность надо было как-то объяснить. Троица задумчиво смотрела вслед уходящему личу, над Тимоном висел призрак и разглядывал его с профессиональным интересом патолога-анатома. Все-таки сборный скелет из разных костей с призрачными крыльями был анатомически уникальным объектом. Первым, как всегда, подал голос тролль. «Жрать охота! Пошли в столовую сходим!» Пустушник, подумав, согласился и добавил. «А потом к природникам. Если первыми объясним Виолетте Диффенбахивне, что хотели ритуалом помочь бабуле, она нам с цветами, наверное, поможет». Призрак тут же проявил неудовольствие в связи с темой столовой. «Ну, правильно, поесть, выпить, поспать. Верните меня обратно, неучи, я тут вишу, в общем, зависаю, а вам плевать». «Не пыли, голубой, мы с тобой пойдем к артефакторам, там декан отличный дядя, это он меня собирал. Я раньше вообще духом был и жил в черепушке, а теперь смотри, красавец, руки, ноги, крылья». «Какой я тебе голубой!» Привидение аж затрясло. «Ну вот же!» Тимон потыкал в него. «Синенький, голубенький, прозрачненький». «Пусть будет синенький или прозрачный, но голубым меня не называй». «А почему? Нормальный цвет». Петр Егорович не очень хотел делиться подробностями некоторых особенностей своей бывшей родины и русского языка в частности, поэтому просто выкрутился. «У меня с этим цветом связаны неприятные воспоминания. Не люблю я его». «А мы же к артефакторам идем, там кругом этот цвет. Ты как там будешь?» – озаботился Тимон. «Нормально, ты, главное, меня так не называй, а в остальном меня это не беспокоит». Подивившись странной фобией привидения, Тимон кивнул. Народ, определившись с маршрутом и планами, стал расходиться. Рорх смотрел на фейк, пока Бяо брал анализы. «Ну, что я вам скажу, профессор?» Косичка на макушке фрога накачалась вместе с мелкими покачиваниями головой. «У вас активировался мутаген. Правда, активность невысока и прогресс очень медленный, но надо бы теперь наблюдаться постоянно. Жду вас завтра». Рорх ушел, а Бяо остался у сферы изолятора. К ректору Академии поступил неопознанный вызов. Ротаниза после минутного раздумья все же активировала связь. Несколько фраз разговора, активация портала, и в кабинет шагнули два ликвидатора. Один бережно держал на руках сверток из одежды.